Нет в мире ничего более трудного, чем принять настроение воина. Бесполезно пребывать в печали и ныть, чувствуя себя вправе этим заниматься, и верить, что кто-то другой что-то делает с нами. Никто ничего не делает ни с кем, и менее всех с воином. Воин прежде всего охотник, он учитывает все, это называется контролем. Но, закончив свои расчеты, он действует. Он отпускает поводья рассчитанного действия, и оно совершается как бы само собой. Это отрешенность. Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может сбить его с пути. Намерение воина непоколебимо, его суждения окончательны, и никому не под силу заставить его поступать вопреки самому себе. Воин настроен на выживание, и он выживает, выбирая наиболее оптимальный образ действия. Воин всего лишь человек, просто человек. Ему не под силу вмешаться в предначертание смерти, но его безупречный дух, который обрел силу, пройдя сквозь невообразимые трудности, несомненно, способен на время остановить смерть. И этого времени достаточно для того, чтобы воин в последний раз насладился воспоминанием о своей силе. Можно сказать, что это сговор, в который смерть вступает с тем, чей дух безупречен. Воспитание не имеет никакого значения. То, что определяет наш путь, называется личной силой. Личность человека — это суммарный объем его личной силы. И только этим суммарным объемом определяется то, как он живет и как умирает. Личная сила — это чувство, что-то вроде ощущения удачи или счастья. Можно назвать ее настроением. Воин — это охотник за силой. На нее необходимо охотиться и накапливать ее в течение целой жизни борьбы. Воин действует, как если бы он знал, что он делает, даже когда на самом деле он не знает ничего. Обычный человек по-разному действует в отношении того, что считает правдой, и того, что считает ложью. Воин действует безупречно в обоих случаях. Воин не испытывает угрызений совести за что-либо содеянное, так как оценивать собственные поступки как низкие, отвратительные или дурные означает приписывать самому себе неоправданную значительность. Весь смысл заключается в том, чему именно человек уделяет внимание. Мы либо делаем себя жалкими, либо делаем себя сильными. Объем затрачиваемых усилий остается одним и тем же. Люди говорят нам с момента нашего рождения, что мир такой-то и такой-то, и все обстоит так-то и так-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно такой, каким его нам описывают. Искусство воина состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком. Комментарии. К тому времени, когда я писал «Путешествие в Экскитлан», вокруг меня воцарилась самая загадочная атмосфера. Дон Хуан Матус принял в отношении моего повседневного поведения определенные чрезвычайно прагматичные меры. Он очертил некоторые принципы деятельности и хотел, чтобы я неукоснительно следовал им. Он поставил передо мной три задачи, имеющие самое отдаленное отношение к моему миру обыденной жизни или какому-либо миру вообще. Он хотел, чтобы в обычной жизни я любыми доступными способами старался стирать свою личную историю. Затем он потребовал, чтобы я отбросил свои привычные действия, а в завершение сказал, что мне нужно расстаться с чувством собственной важности. «Как мне добиться всего этого, Дон Хуан?» — спросил я его. «Не представляю», — — ответил он. — Никто из нас не имеет никакого представления о том, как сделать это прагматично и эффективно. И все же, начиная действовать, мы делаем это, даже не понимая, что именно нам помогло. Сейчас ты столкнулся с тем же затруднением, с каким в свое время встретился я, — продолжал он. — Уверяю тебя, что это затруднение вызвано полным отсутствием в нашей жизни представления о том, что заставляет нас меняться. Когда учитель поставил передо мной эту задачу, мне потребовалось для ее решения только одно — понимание того, что это можно сделать. Как только я понял это, у меня все получилось. Сам не знаю, как именно. Я бы посоветовал тебе поступить точно так же. Я принялся высказывать самые надуманные жалобы, ссылаясь на то, что занимаюсь изучением общественных наук и привык к обоснованным практическим указаниям, которые опираются на практические методы, а не на нечто туманное и основанное на магических приемах. «Говори, что хочешь», — смеясь, ответил Дон Хуан. «А когда твой поток жалоб иссякнет, забудь о сомнениях и делай то, о чем я тебя попросил». Дон Хуан был прав. Все, что было необходимо мне, вернее, все, что было неявно необходимо, а какой-то загадочной части меня, уловить саму идею. Тому «я», которого я знал всю свою жизнь, было нужно нечто намного большее, чем просто идея. Ему требовались подготовка, понукание и руководство. Однако успехи настолько заинтриговали меня, что выполнение задачи, стирание привычных действий, потеря чувства собственной важности и отказа от личной истории превратились в подлинное удовольствие. «Ты стоишь прямо перед путем воинов», — походя сказал Дон Куган, поясняя мне эти таинственные успехи. Он медленно и методично направлял мою осознанность ко мне все более сильной сосредоточенности на абстрактном уточнении той концепции воина, которую называл «путем воинов». Он объяснил, что путь воинов представляет собой совокупность идей, утвержденных шаманами Древней Мексики. Они выстроили эту структуру благодаря своей способности видеть энергию так, как она течет во Вселенной. Таким образом, путь воинов представлял собой наиболее гармоничное сочетание энергетических фактов, несократимых истин, определяемых исключительно направлением течения энергии во Вселенной. Дон Хуан категорически заявлял, что в пути воинов нет ничего такого, что можно было бы оспорить или изменить. Он являлся единственной в своем роде совершенной структурой, и любой, кто следовал по этому пути, овладевал энергетическими фактами, не допускающими ни возражений, ни рассуждений в отношении их действенности и значимости. Дон Хуан сказал, что шаманы древности назвали эту структуру путем воинов, так как она охватывала все яркие возможности, с которыми воин может столкнуться на пути знания. В своих поисках таких возможностей эти шаманы были чрезвычайно внимательными и методичными. По словам Дона Хуана, они действительно были способны включить свои абстрактные построения, все, что в человеческих силах. Дон Хуан сравнил путь воинов с величественным сооружением, любой элемент которого является опорным. Единственная функция каждого элемента заключается в том, чтобы поддержать душу воина в его роли инициированного шамана и сделать его движения легкими и исполненными значения. Он недвусмысленно заявил, что путь воинов был жизненно важным построением, без которого новообращенные шаманы затерялись бы в беспредельности Вселенной. Дон Хуан назвал путь воинов венцом славы шаманов Древней Мексики. Он считал его их важнейшим вкладом, самой сутью их трезвости. «Неужели путь воинов так невероятно важен, Дон Хуан?» — однажды спросил его я. «Невероятно важен. Это просто слова. Путь воинов — это все. Это воплощение умственного и физического здоровья. Я не могу объяснить этого иначе. То, что шаманы Древней Мексики создали такое построение, означает для меня, что они находились на вершине своего могущества, на пике счастья, высшей точке радости. На том уровне прагматического согласия или отрицания, на который, как мне казалось, я опустился в то время, точное и беспристрастное приятие пути воина было для меня совершенно невозможным. Чем дольше Дон Хуан рассказывал о пути воина, тем сильнее становилось мое ощущение того, что в действительности он просто пытается окончательно вывести меня из равновесия. Таким образом, руководство Дона Хуана было скрытым. Оно проявлялось в колоссальной ясности, однако, хотя я сам того не осознавал, изречениями из путешествия в Ист-Клан Дон Хуан стремительно подталкивал меня вперед, разгонял до огромной скорости, стоял у меня над душой. Время от времени я считал, что либо уже оказался на грани настоящего согласия с существованием иной системы познания, либо был настолько равнодушен к происходящему, что не заботился о том, каким именно образом это происходит. Разумеется, я в любой миг мог уйти от всего этого, но это было бы неразумно. То ли опека Дона Хуана, то ли интенсивное применение концепции воина каким-то образом укрепило меня до такой степени, что я уже не испытывал прежнего страха. Я оказался в ловушке, но на самом деле это уже не имело никакого значения. Я понимал только то, что останусь рядом с Доном Хуаном.